22. 1% в день. In conclusion, I want to challenge you. В заключении я хотел бы бросить вам вызов. With not just being a good executive. Призвать вас быть не только хорошим руководителем. But to be one of the best. Но стать одним из лучших. Too often when we get into an executive position. Слишком часто, когда мы занимаем руководящую должность. We're running at top speed just to keep up. Мы бежим на пределе возможностей просто для того, чтобы не отстать. And we forget one of the reasons we got to the executive position in the first place. И забываем, что привело нас к этой должности. Was that we did what others didn't. Мы делали то, что не делали другие. And that was to learn and grow and be better. Мы каждый день учились, развивались и становились лучше. Now, I know you expect this from your people. Да, я знаю, что вы ожидаете такого подхода к жизни от своих подчиненных. But here's the question. Но вот мой вопрос. Are you getting better? А вы совершенствуетесь? Are you learning? Вы учитесь? No. Нет. I'm talking about learning and growing like you did when you were a younger executive. Я говорю о том росте и развитии, которыми вы были одержимы, когда были молоды. Yeah, you know what I'm talking about. И вы очень хорошо понимаете, о чем идет речь. When things were new. Когда все для вас было в новинку. And they were fresh. Когда все воспринималось как нечто свежее. And you were so excited and scared at the same time about being a manager. Когда вам одновременно было и радостно, и страшно быть руководителем. You see, your people are going to follow your example. Потому что ваши сотрудники будут следовать вашему примеру. And if they see you getting better. И если они видят, что вы постоянно растете. It's going to motivate them to want to get better. Это будет мотивировать их совершенствоваться. And all I'm talking about is 1% a day. И я здесь говорю о совершенствовании хотя бы на 1% в день. How much is 1%? А совершенствование в чем? I don't know. Да я не знаю. That's not the point. Смысл не в этом. The point is my number one most important rule of all. Смысл в том, что у меня есть самое важное правило. The most sacred of all of the rules I have in my company. Самое священное из всех, которые есть. And that is to always advance every single day. Всегда, каждый день совершенствоваться. If you do that alone, потому что если вы будете делать хотя бы только это, you're guaranteed to save time. Вы гарантированно сэкономите время. You're guaranteed to be more effective as an executive. Вы гарантированно станете более эффективным руководителем. And you're also guaranteed to have a much better quality of life. И вы гарантированно повысите уровень своей жизни. And remember, и помните, that's what time management's all about. Именно в этом суть и задача управления временем. It's not just about managing your time. Дело не только в том, чтобы контролировать время. It's not just about managing you. Дело даже не только в том, чтобы контролировать вас самих. It's about enjoying a better quality of life. А в том, чтобы наслаждаться жизнью высшего качества.